Глава 14. «И сколько же их было?» — кратчево спросил Джабраиль Джамили у троих молодых арабов, понуро стоявших перед ним. «Наверное, никак не меньше полусотни, да?» «Наверное, так, Джабраиль Бек», — как их отозвался один из боевиков. «Мы не смогли их сосчитать. Они налетели на нас, как коршуны». «Понятно. Они коршуны, а вы цыплята», — не дал ему договорить Джамили. «Хотя сейчас вы значительно больше похожи на общипанных кур. Верно, Хусейн?» Мчарик сидел на стуле с высокой спинкой, сложив кончики пальцев и прикрыв глаза. Рядом с ним на столе стоял стакан с виски. Он никак не отреагировал на вопрос Джамили. До этого ему и не требовалось. Участь троих бойцов, которые случайно уцелели, в Аль-Хураши, была им решена. Джамили просто хотел немного покуражиться и по возможности выяснить некоторые подробности боя. Хотя сильно он на это не рассчитывал. Боевики сами прекрасно знали, что их ждет, но надеялись, что, может быть, на этот раз им повезет. Хотя о том, что у их имама крутой нрав, они знали не понаслышке. «Итак, вы цыплята», — повторил Джамили, прохаживаясь вдоль небольшого строя. «А вы знаете, что у нас делают с цыплятами? Их насаживают на вертел и поджаривают на медленном огне. А еще лучше на углях. Так они пропекаются лучше. А еще я люблю, когда цыплят поливают белым вином. У них такой нежный вкус получается». Джамили резко остановился перед одним из боевиков. «Почему ты не погиб вместе со всеми?» Хватая парня за лицо, прошепел он. «Почему все вели себя как воины, а вы сбежали, как последние трусы?» «У нас не было другого выхода», — просипел тот в ответ. «Эти люди — настоящие дьяволы. Мы не видели ни одного из них, только выстрелы слышали». «И тогда вы струсили», — не спросил, а констатировал Джамили. «Даже не попытались сопротивляться. Почему ты не взял пулемет? Почему не стрелял из гранатомета? У вас ведь был гранатомет?» «Был, Джабраиль Бек», — пролепетал парень. «Но у них, кажется, стрелял снайпер». «Я не спрашиваю, что тебе с перепуга показалось, пес!» — взорвался Джамили. «Меня это просто не интересует!» «Оставь их, Джабраиль», — негромко потребовал Хусейн. «Тут не только их вина. Мне нужно было учесть все, что ты говорил о тех двоих, и не посылать необстрелянную молодежь». Джамили резко обернулся и вонзил в мчарика змеиный взгляд. «Ты хочешь, чтобы я отпустил их, не наказав?» — с хриплым присвистом спросил он. «Но такого еще никогда не было». «Значит, будет», — твердо произнес мчарик. «У нас высокие гости, и если они увидят, на что идут их деньги, они могут неправильно понять тебя, Джабраиль». «Что значит неправильно?» — взвился Джамили. «А то и значит...» — все тем же жестким тоном продолжал Хусейн, не торопясь отпивая виски. «Они выросли в другом обществе и не привыкли к подобным сценам насилия». «А мне наплевать!» — выкрикнул Джамили багровея. «Я вырос в этой стране. Мне доверили создать крепкую армию. И значит, я могу поступать со своими провинившимися людьми так, как считаю нужным». «Ты ошибаешься, Бек», — насмешливо холодным тоном проговорил мчарик. «С тех пор, как твоя страна легла под другую, более богатую страну, ты стал всего лишь уроженцем и отчасти жителем этой страны. Но ты в ней не хозяин и никогда им не станешь. А значит, будешь делать то, что они тебе скажут, потому что они платят». «Пошли вон, идиоты, и чтобы я вас больше не видел!» Последние слова были обращены к трем растерянным боевикам. Джамили, который не привык к тому, что в этом лагере кто-то может распоряжаться судьбами его людей, помимо него, замер в ступоре с приоткрытым ртом, тяжело и прерывисто дыша. Глаза застилала мутная пелена, правая щека часто-часто задергалась в нервном тике, в висках застучала дурная кровь, вся голова словно стала чугунной. В воспаленном злобой мозгу вихрем проносились сцены того, что сейчас делается своим помощником по безопасности, паршивым янки, принявшим ислам, но не собравшимся жить по канонам Корана и законам шариата, чужеземец, которого он ненавидел с первого дня знакомства. «Повтори, что ты сказал, паршивый кафир!» — утробным голосом чревовещателя выдавило на себя. «Ты что? Забыл, кто я, а кто ты?» «Не зыркай на меня», — проговорил мчарик, насмешливо доливая в свой стакан виски. Ты, конечно, можешь попытаться меня убить. Повторяю, только попытаться. Что в твоем положении нецелесообразно, глупо и даже опасно. Поскольку, как только в центре станет известно об этом недоразумении, тебя прихлопнут как муху. Это ответ на твой вопрос, кто я такой. И могу повторить то, что сказал тебе в первый день, когда приехал сюда. Хочешь получить власть в этой стране? Слушай, что тебе говорят. А не прыгай, как антилопа гну. Имей в виду, что на твое место быстро найдется более сговорчивый человек. Надеюсь, ты меня понял. Бешено сопя, Джимми сжал кулаки так, что хрустнули суставы пальцев. Он отлично понимал, что Мчарик не блефует и приставлен к нему не только для того, чтобы лишь следить и доносить своим хозяевам, но с гораздо более серьезным заданием. Потому и вел себя так независимо. С трудом сдержавшись, чтобы не вцепиться Мчарику в горло, тунисец злобно прошипел. «Понял. Но у меня нехорошие предчувствия, а интуиция меня никогда не подводила. Я, как лев, опасность заранее чую». «Этими таинственными европейцами», — продолжал Хусейн ровным голосом, пропуская мимо ушей замечание Джамили, — «я займусь лично. Похоже, у них здесь какая-то особая миссия, и не исключено, что она связана с нашим делом». «Мне все равно, чем ты займешься», — проворчал Джамили, все еще с трудом сдерживаясь, чтобы не броситься на своего помощника. «Но запомни, наш разговор на этом не закончен. На Востоке есть пословица «не торопись и не забывай». «Так кто на Востоке?» — усмехнулся Мчарик. «А мы с тобой живем на севере Африки. Хотя, по мне, все вы на одно лицо». Он вдруг замолчал и как-то странно посмотрел на Джабраиля. Взгляд у него при этом был рассеянным. «Кажется, я понял, кто они и зачем сюда прилетели», — неожиданно проговорил Хусейн, глядя сквозь Джамили. «Я знаю, как с ними расправиться. Джаба, я надеюсь, что мой русский друг не испытывает никаких сложностей. Что-то я давно не видел его на поверхности». «Откуда мне об этом знать?» — неопределенно пожал плечами Джамили. «Это твой друг. Ты должен о нем заботиться». «Вот они». С нескрываемым сарказмом и презрением прервал его Мчарик, хваленый законы восточного гостеприимства. «Ладно, сам разберусь». Он рывком вскочил со стула и торопливо вышел из комнатушки. Едва за ним закрылась бронированная дверь, Джамили схватил стакан с недопитым виски и с размахом запустил им в дверь. Тонкое стекло разлетелось на сотню мелких осколков. В комнате с не очень хорошей вентиляцией отчаянно запахло крепким алкоголем. «Проклятый кафир!» — прошипел Джабраиль. «Погоди, я до тебя еще доберусь, и тогда тебе никто не поможет». Известие о том, что акции Валь-Хураши с треском провалена, а посланные им люди почти полностью перебиты, привело Джамили в бешенство. Перед тем, как к нему привели трех уцелевших боевиков, он метался по своей комнате, словно угодивший в ловушку лев, сшибая все на своем пути. Джамили не мог поверить, что два десятка его боевиков с такой легкостью были ликвидированы двумя человеками, пусть даже и хорошо подготовленными. Но самое главное, он до сих пор не знал, кто эти люди и зачем они приехали в Тунис в самую горячую пору. Заподозрить американцев в том, что они ведут с ним двойную игру, было по меньшей мере глупо. Подготовку только тунисского лагеря народного сопротивления, хотя сам Джамили предпочитал называть свой отряд «Исламским братством», они вложили огромные деньги, а ведь такие же лагеря были в Египте, Ливии и Йемене, Алжире. Предполагалось, что народные восстания должны начаться одновременно по всей Северной Африке. Расчет американских друзей, Джамили, был прост и коварен одновременно. Массовые беспорядки в странах африканского Среднеземноморья били главным образом по карману бизнесменов средней руки. Отток иностранных туристов должен был нанести серьезный удар по доходам владельцев турфирм, гостиниц, баров и ресторанов, магазинов и ловчонок. Лишенные привычных доходов, они начнут увольнять наемных работников. А это неизбежно вызовет недовольство всех слоев населения. Вот тогда и последует то, что американцы называют теорией управляемого хаоса, которым легко направлять недовольные массы в нужное русло, а под шумок протолкнуть к власти нужного человека. И таким человеком Джамили видел только себя. Потому-то он так ревниво относился ко всему происходящему, потому и убирал любого, кто мог бы составить ему хоть малейшую конкуренцию. но и не хотел ссориться с теми наблюдателями, которые прилетели из Америки, едва только начались волнения, и которые уже несколько раз приезжали в его лагерь. Пройдясь по комнате, чтобы окончательно успокоиться, Джамили зябко передернул плечами. Мчарика он расценивал как возможного конкурента, но понимал, в случае его, Джамили, возвышения, Хусейн подтащится за ним, как нитка за иголкой. «Ты только уничтожь этих диверсантов!» — зло прошептал Джабраиль, валяясь на кровать. «А уж потом я придумаю, как от тебя избавиться!»